и многие другие князья и бояре. В палате стало сразу тесно и душно. Отдуваясь и вздыхая, князья помолились на иконы, затем отвесили низкие поклоны приподнявшемуся со своего места князю Владимиру Андреевичу. «Милость Божия да будет с вами, государь Владимир Андреевич, и добрая княгиня-государыня наша Ефросинья Андреевна. Бьем мы вам челом», — сказали князья. Владимир Андреевич попросил своих гостей садиться. Вдоль стен на скамьях ощупью усаживались князья-бояре. Первым заговорил князь Семен Ростовский, заговорил тихо, полушепотом. — Государь Владимир Андреевич, обсудили мы, бояре, поведать тебе о случившейся беде. Сею ночью царский прихвостень Васька Грязной со стрелецкой конной стражей отбил у твоих людей колочевских мужиков, кои утекли из вотчины со словом на своего господина Никиту Борисовича. Выходит, ты укрыватель колочевских родичей бережешь. Ростовский подробно рассказал о ночном происшествии. Владимир Андреевич испуганно удивленным голосом воскликнул: — Мои люди захватили? Но я ж ничего не знаю, кто им приказал? Общее молчание было ему ответом. Владимир Андреевич вскочил с своего кресла и стал взволнованно ходить из угла в угол. Брат простил мне мою вину, отдал мне во владение Дмитров, Боровск, Звенигород, а я буду самоуправство чинить над государевыми людьми. Не вероломство ли это? Кто приказал? Я ничего не знаю. Когда князь успокоился, стал говорить Михаил Репнин. Поглаживая широкую бороду, он метнул гневный взгляд из-под нависших бровей. — Буди, государь, не кручинься. Кто приказал, не ведаю, но похвалить того надобно. Живыми бы в огне сжег я таких бродяг. Бегают жаловаться на бояр в угоду дворянам и посадским сплетникам, а не чуют того, что из боярской кабалы попадут в иную, худшую, крест целую, что оное так и будет. Кое мое дело до смердов, не хочу я мешаться в боярские распри, боюсь обмана и измены. Не вы ли все меня в цари тянули, и не вы ли присягнули Ивану? Все отреклись от меня, один я остался виноватым. Не верил я старцу Васяну, усомнился. Говорил он мне, чтобы сторонился я Сильвестра и Адашева, и митрополита. Правду сказал он, что все они верные псы царские, ненадежны, Москве преданы. Рявкнул Михаил Репнин. Я не отрекся от тебя. На заволжских старцев не полагайся, Васян ума лишился. На попах помешался. Неуверенными голосами выкрикнули то же самое и другие бояре. Неуверенными, потому что в словах князя Владимира была большая доля правды. Многие, испугавшись царя, стали сторониться князя. Опять поднялся с своего места князь Ростовский. Тихим, вкрадчивым голосом он заговорил, подобострастно вытянув свое худое, со остроконечной рыжей бородкой лицо. «Плохо будет нам, коли мы сами от себя станем отрекаться. Ой, плохо! И со мной ведь случилось не то же ли? Писал я королю о заступничестве, меня обнадеживали, а как узналось все, и я в опале оказался, никого из бояр около себя не увидел». Королю ведомо, что один князь Ростовский в поле не воин, и выходит, нам всем надо стоять заедино. От Ливонской войны отговаривать царя не след. Пускай воюет. немцы его проучат. При той тягости выше цена будет боярам и всем его недругам. Да и королю легче будет пригрозить Ивану Васильевичу, чтоб не возносился. А внутри царства, по уездам, мы волю можем взять большую. В том нас поддержат и заволжские старцы, и Сильвестр с Адашевым. Беседовал я с ними. Слова князя Семена Ростовского сначала звучали укоризной, а затем, перейдя в шепот, приняли тон увещевательный. Бояре склонились с своих мест, приложили ладони козырьком к уху, чтобы лучше слышать. Князь Владимир перестал ходить из угла в угол, внимательно вслушиваясь в слова князя Семена, который продолжал. «Литва вам зла не желает. Тамошние вельможи-магнаты подобные тесноты и поругания не видывали и не слыхивали. Король обещает и всем нашим отъехавшим боярам и князьям великие угодья и вотчины, и почет высокий. Мой родич Лопата Ростовский о том мне весточку тайно прислал. Живется ему там много лучше, нежели на Руси. И он пишет, чтоб никто царя не отговаривал от войны с Ливонией, а помогали бы Иван Васильевичу в его походе, то будет к лучшему. Где ж нам справиться с немцами? Силище! После этих слов Семена Васильевича долго длилось всеобщее молчание. Где-то раздался шум. Все вздрогнули, опять переполошились. Первым подал голос Михаил Репнин. «Будь что будет», — махнул он рукой с усмешкой, причмокнув, — «война Ивашки даром не пройдет». «Не робей ты, князюшка», — донесся ободряющий голос Ефросини, — «Бог правду видит. Он, батюшка, долготерпелив, но придет время, разразится гроза, истребит кого следует. А почему среди бояр не вижу я Андрея Михайловича?» Ответил князь Скурлятьев. «У Сильвестра он с Адашевым сегодня. Дело у них тайное. О Ногайском походе задумали. Готовится к беседе с царем. Андрей Михайлович другую войну выдумал. В степях воевать, у Крыма и Перекопа». Ростовский вскочил, перебил Курлятьева. «Негоже так, не надо, пускай Ливония, она сильнее. Я пойду к отцу Сильвестру, остановлю их». «Степная война того губительней, не надо Ливонии». Разгорелся спор, во время которого Владимир Андреевич то и дело вскакивал и в отчаянии махал руками. «Тише, тише, худо бы не было». Разошлись в полночь поодиночке, крадучись. В заточении в глухой монастырской келье, где единственные сожители человека — пауки и крысы, можно много думать, неторопливо перебирая четки из рыбьих зубов. Куда торопиться, зачем? Пускай там, за решетчатыми окнами, идет жизнь торопливая, пускай. Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья, тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит с себя великие страхи перед земными страданиями. Сгорбленному седому старцу, которому никогда не суждено быть свободным, никогда уж не разгуливать по кремлевским площадям, никогда не бывать в царевом дворце и не собирать, как встарь, около себя народ, горячими, словно уголь, палящими сердце словами. Ему, обреченному на смерть в монастырском каземате, древнему столетнему инуку, жаль человечества. Он считает себя счастливее самого юного отрока. Как путник, преодолевший трудный путь восхождения на вершину высокой горы, он оглядывается с улыбкой назад, туда, вниз. Все пройдено. Путь кончается. Он знает каждый перевал, каждую тропинку этого пути. Он знает, какие острые камни ранят ноги, знает землю, которая, если на нее твердо ступить, увлекает путника в пропасть, откуда нет возврата. И только ему ведомо, добравшемуся до этой загадочной вершины, что такое радость, горе, счастье, честь и слава. Он знает больше того. С грустной улыбкой смотрит он на все московское государство, на его бояр, на священнослужителей, князей церкви, на воевод и всякие чины служилых людей. Государство, как и человек, должно идти осторожной ногой по тропам вселенной, чтобы не уподобиться византийскому царству, которое соскользнуло в пропасть. Царьград пал от меча пришельцев-турок, рушилось греческое православие. Москва, подумай об этом. Иди без гордыни по своей тропе. Ныне тебе сулят стать третьим Римом. Московский государь хочет принять престол римских кесарей. Дело великое, но Бог выше царей. Не забывай о том, Иван Васильевич, не гордись, подумай, достоин ли ты стать на место великого Константина. И зачем тебе третий Рим? Не слишком ли ты возвеличиваешь Москву? Во дворце